Непривычный страх стиснул сердце Энтони. «Послушай меня, дорогая, у нас совсем нет времени. Завернись с головы до ног в плащ, сиди тихо, с опущенными глазами и держи рот на замке. Поняла?» Девушка молча кивнула, хотя на самом деле ничего не соображала. «Побыстрее, Скарджил, закутай ее. Кассандра, мы не в Англии. Верь мне, и все будет хорошо». Он дернулся и, побелев от боли, с трудом перевел дыхание. «Делайте, как велел его светлость, Мадонна». Касси натянула атласный плащ и села в углу. Над головой раздался громкий топот. Шаги приближались. Звучали в ушах девушки барабанной дробью. С порога донесся оглушительный голос, и в дверях появился человек, однажды увидев которого, уже невозможно забыть. На мгновение его глаза остановились на ней, ярко-голубые и пронизывающие, и по спине у Касси пробежал озноб. Он напоминал ей быка, невысокого роста, но невероятно сильный и широкоплечий, с длинными густыми светлыми волосами, в которых мелькали белые прядки. Голые руки бугрились мускулами и казались неестественно толстыми. На нем была свободная безрукавка из красной кожи и широкие панталоны, схваченные алым кушаком. Касси потупилась. «Добрый день, Антонио! Рад видеть тебя!» — напористо объявил он тоном человека, привыкшего повелевать. «И я рад видеть тебя, друг мой!» — невозмутимо отозвался граф. «Какому счастливому случаю я обязан честью вновь встретиться с тобой?» Хар-эль-Дин небрежно взмахнул рукой, потащил стул к кровати и опустился на него. Свирепый взор снова устремился на Касси, и у нее появилось неприятное чувство, будто он видит не только сквозь плащ, но и мокрую одежду. «Что за церемония между друзьями, Антонио? Вижу, ты нездоров. Что-то произошло? Какое-то несчастье?» «Я вновь ухитрился выжить, как видишь. Скарджил, налей нашему гостю вина». «Ты всегда гостеприимен, Антонио, и неизменно любезен. Вижу, кроме меня, здесь еще гости». Касси как можно ниже опустила голову и притворилась, что не понимает разговора. «Это не гости, а моя жена. Она англичанка и, конечно, не знает нашего языка». Хар-эль-Дин взял протянутый Скарджилом бокал и, залпом уничтожив содержимое, вытер рукой рот и широко улыбнулся. «Так сеньор граф, наконец, связал себя узами брака с единственной женщиной. Она прелестна, друг мой, хотя выглядит ужасно мокрой и несчастной. Мои девочки будут безутешны. Такая потеря! Забетта станет тосковать о своем английском жеребце. Передай им мои сожаления. Поверь, я сумею их утешить, Антонио, хотя на это уйдет немало ночей. Но, друг мой, ты действительно плохо выглядишь. Мои люди рассказали мне невероятную историю, настолько странную, что я решил увидеть все своими глазами. Девушка ныряет с борта яхты, и ты спешишь вслед за ней. Антонио, хотя грудь твоя красна от крови, как же мне не встревожиться? Могущественный аристократ побежден хрупкой девушкой. Прошу вас объяснить загадку, чего бы это жене стрелять в своего господина и искать спасение от него в море?» Он на мгновение осекся и уставился на Касси. «Не приди ты ей на помощь, я был бы счастлив спасти ее и преподать урок обращения с ее хозяином и повелителем». Касси показалось, что пират слышит бешеный стук ее сердца. Какой же она была дурой! Что ж, выхода нет, и во всем виновата она сама. «Твое великодушие, друг мой, глубоко меня трогает, но долг мужа наставлять и оберегать жену. Кроме того, ты слишком много уделяешь внимания своему немалому гарему, и не стоит занимать твое время моими глупыми делами». «Ах, Антонио, речь твоя вкрадчива, а слова услаждают слух. Ты так пространно говоришь, однако я не могу отыскать смысла в этих бесконечных речах. Неужто ты не доставляешь жене удовольствия в супружеской постели? Я слышал, что ваши английские леди холодны, как северные зимы. В тебе кипит кровь итальянских предков, страстная, требовательная, горячая. Вероятно, ты перепугал жену своим огромным естеством. Я не в силах поверить, что моя доблесть в супружеской постели